Тройки также сложно принимают чужие комплименты, потому что им кажется, что за этим стоит выгода. Не словами, а поступками показывают свою любовь через заботу, и свою заботу принимают за любовь. Холодность проявляется потому, что они нелюбопытны и не могут удивляться, так как все уже знают от рождения и все якобы понимают. Здоровье троек. Люди, имеющие в матрице линию 1, 2, 3, могут сами себя излечить, потому что хорошие лекари. Они все знают, но действуют мало. Поэтому ходят мало, и с возрастом у них начинают болеть ноги. Категорически не воспринимают слово «должен», они считают, что никому не должны. Сложно расслабиться, и это им сильно мешает. Могут быть проблемы с ушами, потому что не умеют слушать и не слышат. Страдают лишним весом из-за категоричности и принципиальности. Возникают проблемы с метаболизмом, страдает печень, поджелудочная железа. В печени копятся обиды, а поджелудочная железа находится рядом с сердечной чакрой. Нет любви, и сердечная чакра закрыта. Мужчина-тройка – лучший семьянин. Проявляет заботу о жене, о детях. Женщины-тройки также заботливы, но их забота холодная. Женщинам нравятся такие мужчины. Женщины-тройки стремятся контролировать своих мужей. От матери-тройки дети могут сильно уставать, от нее и от ее нотаций. Между тройками и шестерками часто вспыхивают конфликты морали и эго. Поэтому бывает так, что для выполнения морально-кармических задач мать или отец – тройка, а их ребенок – шестерка. Или бабушка или дедушка – шестерки, а их внуки – тройки, и тем самым выполняются морально-кармические задачи. Составные числа. 3. Классическое число ума. 12. Успешный среди троек. В них заложена дипломатичность. Могут страдать от сомнений, колебаний. Даже после заключения договоренности мечутся, сомневаясь в правильности решения. Есть понимание, так как вторая цифра 2 дает это, а также в минусе заложена принципиальность. Обладают врожденной мудростью и желанием учиться. Наделены логикой и живым умом. Если в первой половине жизни им не сопутствует успех, это обычное дело. Они непременно всего достигнут во второй половине. Не любят физический труд. Выбирают высококвалифицированную занятость. Также часто идут творческим путем. Певцы, музыканты, люди творчества. У них хорошее здоровье. 21. Обладают умением действовать. Интеллектуальные люди, одаренные. Люди гибкие и успешные. В минусе перфекционисты и перегорают быстро, потому что копают до воды. Порой проявляют надменность, как и все числа сознания 3. Планета Юпитер способна испортить этот союз Солнца и Луны. Способны вдохновлять и вести за собой людей, потому что одарены сочетанием Солнца и Луны, и люди хотят идти за такими. 30. Самые надменные. 0 мощно усиливает надменность. Тройки и так атеисты, а 30 превосходят их в атеизме. У них низкий порог утомляемости. Таким людям необходимо повышать энергию кундалини, ходить пешком до 10 км в день рано утром или до заката, чтобы поднимать вибрацию энергии и читать книги по позитивному мышлению. Обнуление в надменности. Поэтому самые надменные люди самые тяжелые. Тяжелые в общении, молча могут глазами съесть человека, очень категоричны. Их друзья — это единицы. Они их слышат. Эти люди могут быть ленивы, но способны к сложной работе. Их ждут разнообразные испытания как в отношениях, так и в работе. Большая часть 30 стремится к спокойной семейной жизни. Хотят жить спокойно, но жизнь не дает им этого. Они стремятся иметь несколько видов дохода и могут заниматься несколькими делами одновременно. Пытаются своим интеллектом продавливать людей, что не рекомендуется, из-за этого теряют друзей и близких, обладают острым языком. Домашнее задание. Если вы относитесь к числу ума 3, подумайте о различных обстоятельствах своей жизни и вспомните, есть ли связь между тем, что вы узнали, и вашими проявлениями. Вы нашли себя в этих характеристиках? Возьмите ручку и бумагу и запишите, что обнаружили, какие качества и характеристики у вас есть из ранее указанного. В Вспомните одну или несколько жизненных ситуаций, которые принесли негативные последствия из-за влияния качеств, присущих вам как числу ума 3. Допустим, принципиальность, лень, категоричность, состояние всезнайки, пустословие, азарт. Запишите на бумаге, что обнаружили. Вспомните одну или несколько жизненных ситуаций, которые принесли позитивные последствия из-за влияния качеств, присущих вам как числу ума 3. Допустим, включились целеустремленность, обладание знаниями, анализ. Запишите на бумаге, что обнаружили. Для каждой из найденных ситуаций попробуйте обнаружить в себе ограничивающие убеждения. Допустим, есть знания, есть анализ, но мало действий. Не путаю я ли знания, анализ с действиями, или же не мешают ли мне мои же выдуманные инструкции? Запишите формулировки своих ограничивающих убеждений. Записывание позволяет быть осознанным, и у нас появляется возможность работать с ними. Сферы деятельности. Медицинские учреждения, правоохранительные органы, органы судебной системы, система образования, научная сфера, бизнес-система, крупный бизнес, управление и менеджмент, спикерство, наставничество и преподавание, аналитика и финансы, философия, юриспруденция, законодательное исполнение, спортивная карьера, ученая и проповедническая деятельность, религия и изучение священных писаний, политика, психология. Известные люди. Николо Макиавелли, Уинстон Черчилль, Игорь Курчатов, Каныш Сатпаев, Кэмерон и Тайлер Винклвоссы, Динмухамед Кунаев, Авраам Линкольн, Генри Форд, Франклин Делано Рузвельт, Джефф Безос, Уоррен Баффет, Пол Аллен, Михаил Мишустин, Королева Елизавета II, Чарльз Дарвин, Алексей Косыгин, Андрей Сахаров, Моника Белуччи, Рафаэль Надаль, Диего Армандо Марадонна, Усейн Болт, Леброн Джеймс, Арнольд Шварценеггер, Михаэль Шумахер, Майкл Фелпс, Тайгер Вудс, Алина Кабаева, Майк Тайсон, Эммануэль Макрон, Филипп Киркоров. Число ума 4. Четверки. Даты. Люди, родившиеся 4, 13, 22, 31 числа любого месяца. Планета Раху. Плюсы. Борьба за справедливость. Креативность. Трансформатор. Новатор. Минусы. Неудовлетворенность. Разрушение. Отчужденность. Апатия. Вектор эго. Направлен на поиск и достижение цели. Душа реализуется в любом деле, но только через креатив. Рождена во всем уме. Цель. До 33 лет цель морально-кармическая. Хочет выстроить честные отношения. Число ума 4, четверки, люди неординарные, можно сказать мистические. Имеют нестандартное мышление. Люди, которые пришли в этот мир создавать. Если четверки выбирают сферу реализации, то это может быть юриспруденция, дизайн, маркетинг, спикерство, архитектура. Четверки – мастера новых идей. Хотят быть в числе первых, в новых проектах, поэтому являются новаторами. Им в голову приходят такие идеи, которые не могут прийти в голову обычным людям, они связаны с космосом, поэтому им важно реализовываться через креатив. Лучшие маркетологи, дизайнеры – это они. Допустим, Артемий Лебедев, родившийся 13 февраля 1975 года. Новатор, креатив, новые идеи. Российский дизайнер, изобретатель, предприниматель, блогер, путешественник. Основатель, совладелец и генеральный директор веб-дизайн, впоследствии переименованный в студию Артемия Лебедева. Дизайнер номер один в России. Если взглянуть на дизайнерские решения и проекты его студии, то они нестандартные, а с другой стороны, некоторым кажется, что эти решения банальны, что они могли нарисовать так же. Пример – логотип метрополитена Москвы. Можете найти и посмотреть. Но в любом случае, Артемий Лебедев – медийная личность, Его услуги пользуются массовым спросом на рынке. Точнее будет сказать, что продукт его студии штучный, но дорогой. Бренд? Что поделать? Вот такие они четверки, космические люди. Четверки – люди нестандартного мышления и стиля одежды. Нестандартный подход, мышление, отличное от всех. Они мыслят по-другому, инопланетно, могут вести себя также нестандартно. Отличные ведущие. Яркий пример – Дмитрий Нагиев, родившийся 4 апреля 1967 года. Нестандартность мышления, стиль одежды. Российский шоумен, актер театра и кино, теле- и радиоведущий. Дмитрий Нагиев – представитель нестандартного всего, от поведения до стиля одежды. Думаем, с нами согласятся все, поэтому он и топовый ведущий, артист, на данный момент одна из самых медийных личностей России. Живут, подпитываясь креативом и целями. Цели для них дороже денег. Сергей Шнуров. Родился 13 апреля 1973 года. Российский рок-музыкант, поэт, киноактер, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль». Генеральный продюсер телеканала RTVI. К нестандартным четверкам мы могли бы отнести и Ивана Охлобыстина, родившегося 22 июля 1966 года. Советский и российский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер, драматург, журналист и писатель, священник Русской Православной Церкви, временно отстраненный от служения по собственному желанию. Наверное, никто не будет спорить об уникальности и нестандартности этих личностей. Четверки не любят делать одно и то же, не любят заниматься рутиной, потому что в рутине отсутствует креатив. Не любят однообразие, так как душа у них реализуется через новизну креатив. Сильная их сторона в том, что их интуиция развита на 100%, так как они имеют мистическую природу. А это значит, что четверки обладают видением. А видение – это умение отличить истину от неистины. Следующий наш персонаж – подтверждение этому. Ванга. Вангелия Пандова Гуштерова, урожденная Сурчева. Родилась 31 января 1911 года, слепая болгарка, которой приписывают дар предсказания. Мистика, видение. Ванга известна всему миру своими предсказаниями. Ее называли вторым Нострадамусом. Предсказания Ванги для всего человечества пользовались большой популярностью, особенно в преддверии смены тысячелетий, когда их публиковали все газеты на планете. Причем большая часть предсказанного Вангой удивительным образом совпадает с происходящим в мире событиями. Допустим, в 1989 году Ванга сделала предсказание, которое сбылось в 2001 году. Она говорила об ужасных стальных птицах, которые атакуют Америку, и из-за этого события прольется много крови невинных людей. Известно, что 11 сентября 2001 года случилась трагедия в Америке, когда самолеты врезались в торговый центр, пострадало много людей. Она предвидела смерть Сталина. Смерть вождя Ванга предсказала за 6 месяцев. Она намекнула, врата в мир иной, куда уйдет Сталин, будут открыты и для других властителей России. Однако ни дат, ни конкретных имен не назвала. Точно в день, на который указала Ванга 5 марта 1953 года, Иосиф Сталин ушел из жизни. Это произошло на загородной даче в Кунцево. За это предсказание Ванге пришлось заплатить свободой. Предсказание скорой смерти Сталина стоило Ванге ареста и заключения в болгарскую тюрьму. Кстати, слова о том, что гибель Сталина повлечет за собой другие смерти, связывают с Юрием Андроповым. В 1984 году он скончался в Кунцево. С тех пор никто из властелинов Кремля не использовал Кунцевский комплекс в качестве одной из своих резиденций. Ванга указывала на смерть не только российских политиков, но и иностранных. Провидица предсказала смерть Кеннеди за 4 месяца до трагедии. В один из августовских дней 1963 года Ванга рассказала о покушении на 35-го президента США. 22 ноября в Далласе, штат Техас, был злодейски убит Джон Фиджеральд Кеннеди. Прорицательница заранее знала и о советской перестройке. Еще в 1979 году она говорила об изменениях и грядущем распаде великой державы. Ванга предсказала: «Вижу сад». Это Россия. Кругом снег. Много снега. Слышу голоса. Мужской и женский. Нет, это не голоса. Из глубин земли соки питают деревья. В Россию идет необычная весна. Самое шокирующее предсказание было в 1980 году. Тогда прорицательница увидела катастрофу с подлодкой «Курск». Правда, в ее слова тогда мало кто поверил. А сказала Ванга буквально следующее. В конце века, в августе 1999 или 2000 года, Курск окажется под водой, и весь мир будет его оплакивать. Люди говорили, как же целый город может уйти под воду? То, что тогда казалось полнейшей нелепицей, спустя 20 лет вдруг обрело страшный смысл. Погибла атомная подводная лодка «Курск», тезка города, который действительно никак не мог оказаться под водой. Свою жизнь Ванга тоже предвидела. Она предсказала собственную смерть за 6 лет. Еще в 1990 году она назвала дату своего будущего ухода из жизни. Ясновидящая умерла в правительственной больнице города Софии 11 августа 1996 года. Дата следующего предсказания неизвестна. Ванга сказала, мир переживет много катаклизмов, сильных потрясений, изменится самосознание людей, настанут тяжелые времена, люди разделятся по признаку веры. О катаклизмах, цунами, землетрясениях, атомных авариях за последнее время было слышно очень много. Поэтому они видят дальше других и видят впереди всех. Они могут подняться в космос, набраться идей и спуститься вниз. И эти плюсы плавно могут перейти в минусы. Это значит, что могут бросить то, чем занимались до этого, и внезапно пойти заниматься другим. Поэтому бегут от цели к цели, не завершая начатое. Также четверки могут реализовываться в писательстве. Они очень хорошие фантасты, публицисты. То есть им лучше всего там, где они могут проявить свой креатив. Подтверждение этому – Джоан Роулинг. Родилась 31 июля 1965 года. Креатив, космическое мышление, видение. Британская писательница, сценаристка и кинопродюсер, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере. Книги о Гарри Поттере получили несколько наград и были проданы в количестве более 500 миллионов экземпляров. Они стали самыми продаваемыми книгами в истории и основой для серии фильмов, ставшей третьей по кассовому сбору. Джоан Роулинг сама утверждала сценарии фильмов. Она также вошла в состав продюсеров последних двух частей. Только четверка могла написать такие выходящие за рамки стандартного мышления произведения. Такая мистика присуща только им. Мистика идет от покровительства природы Раху. Говоря о мистике, вспомним, например, о 2020 году. Он запомнился всему миру своей мистикой, а точнее мистическим появлением COVID-19, когда за один год жизнь каждого человека на планете Земля кардинально поменялась, что сложно было раньше представить. А 2020 год — это общий год четверок. Вот вам и мистика налицо. Очень многие четверки — эзотерики, любят мистику, магию, могут многое предугадать и видят будущее. Говорят заранее о будущем, о негативных последствиях, но не могут объяснить. Раху — стихия мистическая, нематериальная. Астральная — теневая планета, по факту не от мира сего. Анджелина Джоли. Она родилась 4 июня 1975 года. Американская актриса кино, телевидения и озвучивания. Кинорежиссер, сценаристка, продюсер. Фотомодель, посол доброй воли ООН, обладательница премии «Оскар». Личность Анджелины Джоли и ее роли в фильмах имеют мистическую природу. По моему мнению, образ четверки, основываясь на мистической природе, передает полноценно праздник Хэллоуин. В этом празднике есть и мистика, и креатив, и выход за грань нормы, оттенки ужаса и темной стороны жизни. Не это ли четверка? В Хэллоуин люди могут продемонстрировать свой талант перевоплощения. Примерить мистический образ, включить максимум креатива, вплоть до раскраски шеи кровавыми ранами. Образы бывают разные. Уровень креатива зашкаливает, от образа клоуна до сексуальной вампирши. И что символично, Хэллоуин отмечается 31 октября, а сумма цифр числа 31 дает 4. Забавно, да? У четверок нет удовлетворения от достижений. Четверки часто не достигают своих целей, потому что на горизонте появляется другая цель, а если и достигают их, не фиксируют достижения и не радуются, а бегут дальше и, соответственно, не чувствуют благодарности. Поэтому им в первую очередь надо радоваться и быть в состоянии благодарности. Это огромный огненный шар, катящийся с горы. Если цель неправильная, то он теряется и разрушается. А если четверки разрушаются, то автоматически разрушают все вокруг. Много целей в голове. Каждая лучше другой. Не факт, что они достигаются, главное поставить новую цель, потом еще одну и так до бесконечности. И нет удовлетворения, не умеют радоваться. И так как четверки — это мистики по своей натуре, и им важна постоянная смена обстановки и картины мира, из-за редкой удовлетворенности текущим положением дел они обладают энергией революционера. Чтобы удовлетвориться, постоянно хотят поменять или покинуть семью, город, страну, квартиру. Они всегда недовольны текущей ситуацией в стране. Первый пример, конечно же, главный революционер России 20 века Владимир Ильич Ленин. Владимир Ильич Ленин родился 22 апреля 1870 года. Революционное мышление. Российский революционер. Создатель Российской социал-демократической рабочей партии большевиков. Главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года в России. Создатель первого в мировой истории социалистического государства. Он совершил Октябрьскую революцию в 1917 году в России, так как, скорее всего, был недоволен положением дел в стране, ее строем, развитием, как четверка, и направил развитие страны в другое русло, к построению коммунизма. Правда, страна распалась 70 лет спустя. Также четверки не понимают материальный мир, поэтому они самые добрые люди, а на самом деле это иллюзия честности. Для них самое важное в жизни, в отношениях с людьми, чтобы все было честно. Поэтому они считаются самыми добрыми людьми. Если тройки управляют через анализ, то четверки просто отдают. Они пришли в этот мир отдавать. Доброта – отдающие люди. Например, мой младший брат Сабит. Родился 13 января 1987 года. Он настоящая четверка, отдающий, любит помогать, и так как живет с родителями, постоянно балует маму различными неожиданными подарками, причем дорогими. Я его очень люблю. Дай Творец ему здоровья и многих лет жизни. То, что четверки – самые добрые люди, подтверждает фраза Владимира Ильича Ленина «Все заводы и фабрики отдать в руки рабочим и крестьянам». Четверки пришли в этот мир отдавать. Могут отдавать недвижимость, вещи, деньги, время, нервы. В Forbes очень много представителей четверок, потому что они живут не материальным миром, а служением и отдаванием в обществе. В то же время в голове четверок свой закон справедливости, и их никто не понимает. Понимают себя только они сами. У них свое понимание честности. Не боятся потерять работу, семью, отношения. Они являются самыми честными людьми. Но надо подчеркнуть, зачастую они бывают честными только к тем, кого они считают честными. Поэтому у них честность однобокая, честность у них в голове субъективная. Так как у четверок в голове заложена только борьба за честность, они видят много нечестности. Образно говоря, могут видеть 10 хороших моментов и 100 нехороших моментов. В состоянии эго-страдающего, когда по отношению к ним творится несправедливость, их могут захлестнуть мысли мошеннического характера, причем не с целью выгоды, а с целью восстановить справедливость, которая была попрана. Ради того, чтобы доказать свою правоту, готовы потерять работу, семью, свободу. В жизни у четверок происходит много мистических событий, как мистические потери, так и мистические приобретения. Делят людей на честных и нечестных. Фидель Кастро, Родился 13 августа 1926 года. Энергия революционера, оратор. Многие его должны знать. Кто не знает, это кубинский революционер, государственный, политический и партийный деятель, руководивший Кубой с 1959 по 2008 год. Фидель Кастро – один из самых знаменитых революционеров в мире. Они отличные ораторы. Когда они выступают перед слушателями, возникает пелена дыма, которая затуманивает сознание через трансформацию и новаторство. Их задача – спустить всех в свой подземный мир, то есть под свое влияние, и совершить революцию, так как они недовольны существующей властью. Отцы-основатели американской нации, которые возглавили борьбу за независимость США, Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон, тоже представители числа сознания 4. Джордж Вашингтон родился 22 февраля 1732 года. Американский государственный и политический деятель. В 1789 году был единогласно избран первым президентом США, а в 1792 году также единогласно его переизбрали на второй срок. Один из отцов-основателей США, главнокомандующий континентальной армией, участник войны за независимость и создатель Американского института президентства. Томас Джефферсон родился 13 апреля 1743 года. Американский государственный деятель, один из авторов Декларации независимости, третий президент США в 1801-1809 годах. Один из отцов-основателей этого государства, выдающийся политик, дипломат и философ эпохи Просвещения. Яркий пример – Маргарет Тэтчер, женщина-загадка. Родилась 13 октября 1925 года. Новатор, трансформатор. Премьер-министр Великобритании в 1979-1990 годах, лидер консервативной партии в 1975-1990 годах, баронесса с 1992 года. Первая женщина, занявшая этот пост, а также первая женщина, ставшая премьер-министром европейского государства. Маргарет Тэтчер оставила заметный след и во внутренней политике Великобритании, произведя реформы. Во-первых, «Железная леди» уменьшила прямые налоги, налог на доходы для богатых был понижен в 2 раза и повысила косвенные, в частности НДС. Это ослабило административный и усилило рыночный механизм экономики. Во-вторых, Тэтчер провела масштабную приватизацию государственного имущества. Продажа предприятий принесла казне более 29 миллиардов фунтов стерлингов, продажа недвижимости еще 18 миллиардов. В-третьих, для борьбы с дефицитом бюджета были урезаны социальные расходы и субсидии, в том числе на помощь отсталым регионам, образование и ЖКХ. В-четвертых, для повышения эффективности рынка труда были существенно ограничены права профсоюзов. В частности, был принят закон об обязательном предварительном предупреждении работодателей о начале забастовки и об обязательном тайном голосовании для принятия решения в начале забастовки, и понижены пособия по безработице. Надо отметить, что борьба Тэтчер с профсоюзами, а особенно с профсоюзом шахтеров, была просто титанической. В ее ходе были закрыты все нерентабельные шахты и высвобождены десятки тысяч людей. В-пятых, Тэтчер устранила ограничения на вывоз капитала из страны, которые действовали в Великобритании уже 40 лет. В результате в 1982 году Великобритания заняла первое место среди государств по объему инвестиций в экономику США. Реформ было много, но в общем все действия Маргарет Тэтчер были направлены на 3 вещи. Снижение государственных расходов, снижение доли государственного сектора в экономике и дерегулирование рынков. Данную политику позже назвали тэтчеризмом. Понятно, что либеральные реформы Тэтчер вызвали недовольство у общества, особенно у профсоюзов. И ее рейтинг упал в декабре 1980 года до рекордно низкого уровня – 23%. Тем не менее, «Железная леди» не изменила своей политики, которая вскоре дала первые результаты и позволила стране выйти на высокие темпы экономического роста. Вот некоторые цифры. Рост ВВП страны в 1980-х годах составил в среднем 3-4% в год. Инфляция снизилась с 30% в 1979 году до 3% к концу 1980-х. Потребление товаров и услуг в 1980-х росло в среднем на 6,5% в год. Еще один представитель революционно настроенных четверок – это генерал Шарль де Голль. Родился 22 ноября 1890 года. Французский военный и государственный деятель, генерал. Во время Второй мировой войны стал символом французского сопротивления. Основатель и первый президент Пятой республики. Символ современной Франции. А в плюсе четверки – новаторы и трансформаторы. Четверка – самая сильная цифра физически и самая выносливая. У представителей чувствуется сила в мышцах рук, могут отжиматься от пола. Чуть начали заниматься силовыми видами спорта или качаться, в теле сразу появляются мышцы на руках и ногах. Могут прийти к удовлетворению через физические движения. Это значит, им надо заниматься спортом, танцами, практиковать физические нагрузки. Так энергия может спуститься в тело из головы. К тому же, что отличает четверок, из-за того, что энергия у них доходит только до шеи, они могут чувствовать вечное внутреннее неудовлетворение. И погашается это через отдачу и честность. У них нет правильных последовательных действий, есть моментальные цели. Часто присутствует хаос. Из-за того, что они не понимают этот материальный мир, они все время хотят чем-то насладиться. Любят кофе, могут любить сигареты и так далее. Могут любить множество тату на теле. Это все от раху. Быстро разрушаются, потому что изначально заложена неудовлетворенность. Могут первыми подавать на развод. Разводятся, потому что вектор эго направлен на честность, и они ждут и ожидают честности, и из-за нечестности разводятся. А честность – это иллюзия. Быстро выгорают эмоционально. Так как всегда хотят уволиться и развестись, они должны понять, что от этого легче не станет. Проблема не решается. При апатии не встанут с кровати. Любят спать, могут спать везде. Разрушить их легко, поместив в систему. Армия, полиция, медицина. Имеют критическое поверхностное мышление. Так как четверки зачастую собирают негатив, это их разрушает. Творец просто отключает им память. В основном они интуитивно предвидят негативные события. И это объясняется тем, что если четверки могут находиться в негативных энергиях или в состоянии эго-страдающего, они сами притягивают эти события силой мысли. И как следствие, сила мысли создает материальные потери. Могут видеть человека изнутри, его сущность, без маски, его нутро. Увидев человека, могут не захотеть контактировать с ним, но объяснить это не могут. Все на уровне энергии и ощущений. Но в основном видят, и даже в этом случае видят только плохое и минусы, потому что сами могут находиться в состоянии эго-страдающего. Однако, как только они переходят в состояние эго-ищущего счастья, могут быть способными увидеть и положительное в человеке. Поэтому важно быть в положительных волнах, расширяя сознание. Могут иметь блоки, как камень в шейно-воротниковой зоне, бывает скованность, из-за того, что энергия не спускается ниже шеи в тело, поэтому есть постоянное телесное неудовлетворение. Если немножко понервничают, у них болит шея. Это означает, что энергия не проходит. Их еще называют космонавтами, потому что энергия только в голове. Четверкам надо радоваться и отпускать энергию в тело. Всегда хотят, чтобы им просто платили за их идеи. Актуальна идея или нет, неважно. Им важна просто идея, без анализа, без актуальности. Подходит ли она к текущей ситуации или нет, неважно. Зато есть идея. Придумано и все. не могут аргументировать свои идеи, действия, просто говорят и все, без аргументации. При этом очень быстрые люди. Они бесконечно гоняются за целями, миллион идей, а в итоге им нет реализации. Поэтому им хорошо с пятерками. Пятерки реализуют их идеи и цели. Это комфортный, эффективный союз. Им необходимо остановиться и сесть, замедлиться, потому что они все делают на ходу, даже едят на ходу. Когда их спрашиваешь, вы можете сесть и подумать, они отвечают «некогда». Они настолько суетливы, что некогда заехать на заправку, даже если горит красный значок бензобака на панели. Причина спешки одна, цели не ждут. Хотят, чтобы каждый день было по-разному. Им необходимы медитация и йога. Вначале это им дается сложно. Может тошнить и будет недоумение. Сидеть просто так и не бежать никуда? Медитация и йога – это необходимость для них. Любовь и принятие приходят только через медитацию и йогу. Может морозить и тошнить, но это есть начало трансформации. Не чувствуют материальный мир, поэтому им сложно аккумулировать денежные средства. И надо знать о том, что к материальным целям приходят через духовные. Прийти к духовному через практики, и тогда материальное приходит само. Приходя в духовный мир, как следствие, они становятся мягкими, корректными. Сложное становится легким, потому что зачастую сами осложняют все. Сами придумали, сами сделали, сами осложнили, сами разрушили. Обладают способностью читать между строк. Не любят, когда им тыкают. Не понимают, когда им говорят прямо в лицо. Лучше, когда им приводят в пример других. И читая между строк, они понимают, что с ними происходит такое же, через примеры. Если они не выполняют задачу от Творца, более подробно об этом мы с вами поговорим позже, то Творец все забирает. Приходят определенные люди, обстоятельства, и у них происходят мистические потери. Чаще всего это бывает восьмерка и отбирает все, если заработанные деньги пришли нечестным путем. Здоровье четверок. Четверки ненасытные, не удовлетворяются, не наслаждаются так, как хотели бы наслаждаться. Они глотают не жуя. Они очень много едят, но не получают удовлетворения, наслаждения и насыщения. Едят как будто не в себя. У них могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Их перистальтика отключается от давления. Они чувствуют насыщение от объема, не от качества. Им очень хорошо помогает дробное питание, фрукты, овощи и много воды. Чаще болеют нервными заболеваниями из-за неудовлетворенности, а также сталкиваются с проблемами мочеполовой системы и иными недомоганиями, связанными с мистической природой Раху. Чтобы справиться с неудовлетворенностью, порой имеют вредные привычки, пьют алкоголь, энергетики, увлекаются кофе, курят. И это все энергия Раху. Творец забрал память у четверок, потому что они привлекают негатив и складируют его в сознание. Так что Творец исправляет ситуацию таким вот образом. У числа жизненного пути 4 происходит то же самое, поэтому они тоже критикуют. Единственные из всех четверок, 22, имеют хорошую память, потому что они не совсем число ума 4, так как имеют две двойки. Составные числа. 4. Классическое число ума. 13. Их прозвище «Я все знаю» и «Я все сам». Способны анализировать самые целеустремленные среди чисел ума 4. Упрямые люди, не согласны ни с кем и ни с чем. Для того, чтобы действовать, пытаются сперва понять, затем действовать. Не склонны слушать советы и наставления. Могут ставить все под сомнение и критиковать. Порой гневаются. 13 – самый опасный революционер среди чисел ума 4. Если находятся в состоянии эго-ищущего счастья, то это благостные и мудрые люди, заботливые покровители. А в состоянии эго-страдающего – это конфликтные, надменные люди с наклонностями диктатора, революционно настроенные. Нередко представляют себе, что то или иное событие закончится плохо, если находятся в состоянии эго-страдающего. Женщины сильные и могут не подчиняться мужчине. Мужчина должен быть на порядок сильнее морально. Их сложно переспорить. У них много аргументов, они все расставляют по полочкам. Им нужны факты, на слово не верят. К принятию решения подходят серьезно, все изучают. Серые кардиналы действуют через анализ, применяют еще и интуицию. Если удовлетворены, могут все отдать. Им надо стремиться к духовному. Их называют материалистами, стремящимися к духовности. Среди чисел ума 4 они больше всех зациклены на деньгах, потому что у них материальные цели, соответственно, они ищут везде выгоду. 22. Мягкие люди снаружи, но если их обижают, то включают фанатичную жесткость, чтобы восстановить справедливость, и сами от этого очень сильно страдают. Число ума 4 не до конца исследовано из-за своей мистической природы, а вот 22 и вовсе не изучила еще ни одна наука. 22 является олицетворением божественного разума. Копают и делают все фанатично. Они живут в розовых очках и ни за что не желают с ними расставаться. Луна и Раху не очень подходят друг другу, и сами по себе они не очень дружественные энергии, соответственно, им сложно сосуществовать. Для них собственная душа – загадка, им сложно понять себя. Но при этом обладают пониманием и чувственностью. 22 – странное число. Таким людям грозит как депрессия от Луны, так и неудовлетворенность от Раху. Если человек выполняет задачу от Творца, то возникают понимание и дипломатичность. Если нет, то в состоянии эго-страдающего появляются сомнения, непонимание и неудовлетворенность. Им надо больше радоваться, иначе они рискуют впасть в депрессию, так как вечно куда-то бегут. Все это влияние числа ума 4. Беспокоятся по мелочам, много себя накручивают, двойная истерика, двойной протест. Если выполняют задачу от Творца, они успешны. У них активизируются спокойствие, интуиция, прозорливость, и все это удваивается. Состояние эго решает, куда пойдет удвоение, в положительную или отрицательную сторону. Такие люди увлекаются мистикой, эзотерикой и психологией. Духовные открытия по жизни сопровождают их. Добросовестные, добрые люди. Обладают сильной памятью и воображением и запоминают в виде образов. Им необходимо научиться говорить слово «нет». Фанатизм и идеализация во всем. 31. Одни из самых успешных цифр среди чисел ума 4. Они не очень спокойные и не тихие люди. Солнце, Юпитер и Раху – это три разных пламени. Женщина наделена большими энергиями мужских планет, поэтому склонна проявлять мужской характер. У них нередко происходят внезапные и неожиданные перемены в характере, в личной жизни, на работе, в общении. Соответственно, люди внезапные. Им нужно научиться воспринимать свои неудачи с мудростью и смирением. Порой такие люди не реализовались в социальном плане, но это им не мешает быть лидерами. Привлекают к себе людей своей яркостью и необычностью. Им недостает любви. Надо культивировать любовь в сердце. Достаточно принципиальные люди. Идет забота через выгоду. Надо поменять на заботу через любовь. Им свойственна скрытность. Они боятся, что их не поймут. И закрываются, потому что не умеют объяснять. Домашнее задание. Если вы относитесь к числу ума 4, подумайте о различных обстоятельствах своей жизни и вспомните, есть ли связь между тем, что вы узнали, и вашими проявлениями. Вы нашли себя в этих характеристиках? Возьмите ручку и бумагу и запишите, что обнаружили, какие качества и характеристики у вас есть из ранее указанного. Вспомните одну или несколько жизненных ситуаций, которые принесли негативные последствия из-за влияния качеств, присущих вам как числу ума 4. Допустим, появились неудовлетворенность, отчужденность, разрушение, апатия или где-то свершалось мошенничество. Запишите на бумаге, что обнаружили. Вспомните одну или несколько жизненных ситуаций, которые принесли позитивные последствия из-за влияния качеств, присущих вам как числу ума 4. Допустим, включилась борьба за справедливость, креативность, новаторство, трансформирование ситуации и людей. Запишите на бумаге, что обнаружили. Для каждой из найденных ситуаций попробуйте обнаружить в себе ограничивающие убеждения. Допустим, боролся за справедливость, потому что для меня самое главное – честность, поэтому, чтобы восстановить справедливость, смошенничал. Запишите формулировки своих ограничивающих убеждений. Записывание позволяет быть осознанным, и у нас появляется возможность работать с ними. Сферы деятельности. Маркетинг, продажи, юриспруденция, дизайн, писатели, публицисты, архитектура, спикерство, технологии и изобретения, патентное дело, путешествия за границу, работа в иностранных компаниях, туристический бизнес, изучение другой культуры, работа в авиации и пилотировании, работа стюардом, стюардессой, инженерия, влияние на массы, политика, фармацевтика, бизнес, исследовательская деятельность, международная торговля, медиа, интернет, иллюзионизм, фокусы, земледелие, селекция, животноводство, продюсерство, модельный бизнес, строительство, искусство, астрология, психология. Известные люди: Фидель Кастро, Шарль де Голль, Ванга, Маргарет Тэтчер, Артемий Лебедев, Джоан Роулинг, Владимир Ленин, Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Ник Вуйчич, Иван Охлобыстин, Дмитрий Нагиев, Анджелина Джоли, Сергей Шнуров, Николай Цискоридзе, Владимир Винокур, Джей Зи, Бьонсе. Число ума 5. Пятерки. Даты. Люди, родившиеся 5, 14, 23 числа любого месяца. Планета – Меркурий. Плюсы. Высокая коммуникативность, удачливость, фортуна, торговля, бизнес. Минусы. Непостоянство, беспечность, безумие, жесткость, экстремизм. Вектор эго. Направлен на логику. Правильно – неправильно. Душа реализуется через технический интеллект, рационализаторство. Рождена в тонком интеллекте. Цель. До 33 лет проживает духовную коммуникацию, холодно выстраивая отношения, исходя из пользы, рациональности и эффективности во всем. Работает только логика. Первый пример тонкого интеллекта – это гений 20 века, ученый-физик Альберт Эйнштейн, который родился 14 марта 1879 года. Физик, теоретик, один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года, общественный деятель-гуманист. Это мышление с правильно последовательными действиями. Число ума 5, пятерки, не понимает, что такое любовь, все поставлено на логику, последовательные действия. Сделают, если логично, если нелогично, не сделают. Выбирают правильную идею. Поэтому у них постоянное ощущение страха, что это последняя идея, что больше идей не будет. Хорошо реализуют идеи и цели четверок. Их общение называют общением уровня Бог. Люди с высокой коммуникацией и удачливостью. Холодные, нетактильные, но зачастую добрые люди. Пятерки обладают маленькой аурой и поэтому могут легко заходить в ауру другого человека. Могут быстро заработать большие и быстрые деньги, потому что они просто-напросто приятные люди, и с ними легко и приятно. Для них логично – понятно. Любовь – непонятно. Пятерки либо безработные, если не знают, чем заняться, но если работают, создают лучшие коммуникации. Любят смену обстановки окружающей среды. Важна смена картины мира, звон тарелок в ресторане. Евнухи по эмоциям, то есть неэмоциональны и могут управлять своими эмоциями. За счет этого высокая коммуникация, фарт, временная удача. Пятерка – олицетворение масштабности и расширения. Они пришли все расширить и масштабировать. Марк Цукерберг, родился 14 мая 1984 года. Яркий представитель расширения и масштабирования. Его главное детище – социальная сеть Facebook. Принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ. Известна всему миру. Практически каждый на планете Земля имеет свою личную страничку в этой социальной сети, либо социальных сетях, принадлежащих компании Facebook Inc. Американский программист, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, филантроп. По версии Forbes, в 2020 году находился на третьем месте в списке богатейших людей мира с состоянием 101,7 миллиарда долларов США. Или Сергей Галицкий. Родился 14 августа 1967 года. Российский предприниматель, общественный деятель, основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит». Состояние 3,49 миллиарда долларов. Тоже яркий представитель бизнеса расширения и масштабирования. А вот еще один яркий пример масштабирования. Это Рэй Крок. Родился 5 октября 1902 года. Масштаб расширения. Американский предприниматель, ресторатор, один из первых владельцев сети ресторанов «Макдональдс», включен журналом «Тайм» в число 100 наиболее важных людей века. То есть это человек, который сделал «Макдональдс» таким, какой он сейчас есть. «Макдональдс» сегодня — это тысячи успешно работающих предприятий по всему миру. Общее количество заведений сети превышает 37 тысяч ресторанов, а география охватывает больше сотни стран. Всего в сфере обслуживания «Макдональдс» занято около 2 миллионов человек. Вот вам пятерки с глобальностью мышления. У них без конца появляются новые дела, новый бизнес. Пятеркам важна польза и выгода от всего. Делят людей на логичных, нелогичных, правильных, неправильных, выгодных, невыгодных. Деньги хотят взять через логику, то есть правильно последовательные действия. Уолт Дисней. Родился 5 декабря 1901 года. Американский предприниматель, художник-мультипликатор, кинорежиссер, сценарист и продюсер, актер, основатель компании Walt Disney Production, ставшей мультимедийной империей The Walt Disney Company. Walt Disney – личность, которая тоже смогла масштабировать свое детище. Его знают по всему миру, а мультфильмы и фильмы, выпущенные его студией, всемирно известны. Walt Disney выиграл или получил в общей сложности 26 премий «Оскар». Согласно D23, и является рекордсменом по количеству наград «Оскар» за все время существования премии. Майкл Блумберг. Родился 14 февраля 1942 года. Американский бизнесмен, политик и филантроп. Входит в число самых богатых людей мира по версии Forbes. На 2020 год он занимал 16 место с состоянием 48 миллиардов долларов. Является учредителем и владельцем сети информационного агентства Bloomberg. Бернар Арно. Родился 5 марта 1949 года. Французский бизнесмен-миллиардер. Президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. В апреле 2018 года признан самым богатым человеком Европы. Владелец холдинга LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, который объединяет сеть десятков люксовых брендов от шампанского Dom Pérignon и модной марки Louis Vuitton до парфюмерной сети Sephora и производителя часов Tag Heuer. Алекс Яновский. Родился 5 мая 1969 года. Масштаб – расширение. Его знают многие, кто занимается личностным развитием. Он очень известная личность в бизнес-кругах и медийная персона в интернете. Алекс Яновский – собственник холдинга X100, в который входят компании «Суши Мастер» – 358 ресторанов, «Моно Пицца» – 6 ресторанов, «Хлебополис» – 2 ресторана, «Майбокс» – 303 ресторана, «Чио-Чио» – 589 точек, «Биг Бро» – 73 точки, «Инди» – 26 точек, «Площадка» – 22 точки. Всего 1379 торговых точек, 4700 сотрудников. Основатель и идейный вдохновитель открытого корпоративного университета, в котором обучаются бизнесу, управлению, личностному развитию и инвестированию. За 10 лет с момента основания в университете прошли обучение более 100 тысяч студентов. Вы можете заметить, сколько бизнесов открыл Алекс. Его коронная фраза «надо масштабироваться». Оскар Хартман. Родился 14 мая 1982 года. Предприниматель, инвестор, основатель и сооснователь стартапов с общей капитализацией 5 миллиардов долларов. Среди них CupiVip и CarPrice, Activa, Carfix, Tiamo, Shopping Life и другие. Его любимое слово – масштабируйся. Люди, успешные в плане коммуникации, общения, бизнеса и коммерции. Если в вашем окружении есть пятерка, имеющая бизнес, то она сможет вам помочь очень хорошей консультации, так как пятерки обладают техническим интеллектом. Они разносторонние в плане бизнеса, коммуникации и общения. Пятерки и восьмерки – врожденные учителя. Раз мы затронули учителей и писателей, то Карл Маркс – тоже пятерка, родился 5 мая 1818 года. Немецкий философ, социолог, экономист, писатель, поэт, политический журналист, лингвист, общественный деятель, историк. Соавтор манифеста Коммунистической партии, автор классического научного труда по политической экономии, «Капитал. Критика политической экономии». Брайан Трейси. Родился 5 января 1944 года. Американский писатель, бизнес-тренер. Автор многих бестселлеров. В целом пятерки очень хорошие писатели, потому что если они не согласны, то они начинают бороться за свое видение мира. И это все они могут переложить на бумагу, имеют способности ясно, хорошо, понятно излагать мысли. Если они рядом, побольше общайтесь с ними, потому что их устами говорит сам Творец, и они могут быть очень полезными для вас. Те, у кого в дате рождения цифра 5, обладают навыками адекватной коммуникации в комбинации с цифрами 1 и 9. Пятерки — это хамелеоны, обладают тонкой и прозрачной аурой. Через 30 минут общения способны полностью перенять поведение другого человека, при этом обладают детским восприятием мира. Воспитываются не дома, а на улице, потому что всегда хотят свободы. Важнее денег для них – свобода. Логика – очень тонкая вещь. Для них важны правильно последовательные действия, и если все неправильно, то логика у них ломается, и они уходят в разрушение, вследствие чего включается взрывной гнев. Возникает агрессия моментально, так как рождается в тонком интеллекте. Моментально происходит разрыв тонкой чакры. Они очень обидчивы и из-за этого включаются в борьбу. Допустим, следующий наш персонаж не просто обладает умением говорить, причем ярко, но и личность неординарная, вызывающая у людей разное к нему отношение. Это Конор Макгрегор, ирландский боец без правил. Родился 14 июля 1988 года. Ирландский боец смешанных боевых искусств, выступавший также в профессиональном боксе. Выступает под эгидой UFC в легкой весовой категории. Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Конор – настоящая пятерка. Во-первых, он мастер трэш-тока, он настоящий шоумен. Являясь главной звездой смешанных единоборств, поднял этот вид спорта на новый уровень. Во-вторых, Конор очень обидчив и, включая жесткость, способен создавать антисоциальные ситуации. Всем известно его провокационное поведение. А чего стоит его нападение с группой лиц на автобус команды Хабиба Нурмагомедова в Нью-Йорке? В-третьих, Конор – икона стиля. Он умеет так одеваться, выглядеть, вести себя, что стал просто живой легендой. В-четвертых, он один из тех спортсменов, который, превратив спорт в шоу, заработал много денег. Из-за того, что они обидчивы и обладают слабой сердечной чакрой, их сердце называют хрустальным. Так как аура маленькая, они боятся за свое тело. Закрывают свое сердце моментально. Моментальный энергетический щелк, и сердце закрывается. А все потому, что их покровителем является планета Меркурий. Это самая маленькая планета, и в связи с этим у них самая слабая и маленькая сердечная чакра, поэтому часто обижаются. Если пятерки возглавляют государство, они начинают вести торговые войны. Яркий пример – Дональд Трамп. Родился 14 июня 1946 года. Президент Соединенных Штатов Америки, бизнесмен и политический деятель, член Республиканской партии, медиамагнат, писатель, президент строительного конгломерата Trump Organization, основатель компании Trump Entertainment Resorts, специализирующийся на игорном и гостиничном бизнесе. Дональд Трамп – настоящая пятерка. Во-первых, Дональд Трамп всегда говорил: «Нам рано или поздно придется думать. Так лучше думать сразу глобально». Это рассуждение пятерки. У него даже есть книга, которая называется «Мысли по-крупному и не тормози». Во-вторых, он реально все монетизирует и мыслит масштабно. Чего стоит его построенная башня в центре Нью-Йорка, на Манхэттене, Трамп Тауэр и другие не менее величественные здания. Он чуть ли не король недвижимости Нью-Йорка. В-третьих, Дональд Трамп очень часто вступает в борьбу. Допустим, в его книге «Мысли по-крупному и не тормози» есть глава «Око за око», где он пишет, что на все надо отвечать соответственно – добром на добро, злом на зло. В-четвертых, эту борьбу мы увидели, когда он стал президентом США. Одним из его первых решений было объявление торговой войны Китаю. В-пятых, пятерки имеют много бизнесов. И это они делают, потому что пришли в этот мир приумножать абсолютно все. Бизнесы, детей, могут иметь несколько семей, иметь много детей от разных браков. Так вот, у Дональда Трампа много как бизнесов, так и детей. Их у него 5 от 3 разных браков. Пятерки хорошо разбираются в стиле. Для них важно, чтобы происходила смена картинки в жизни. Это гедонисты, стилисты, хорошие учителя, любители театров, выставок, поэзии, литературы. Гедонисты в области сервировки стола. Любят эстетику, тонкий вкус. Эстетика стола важна. Любят выходить в люди, рестораны. Чтобы присутствовала аура, сервировка, обслуживание. Хотя дома, возможно, был вкусный ужин, но все равно выбирают ресторан. Болтуны. Поэтому родителям не стоит обижаться на детей числа сознания 5 из-за того, что они болтуны. Люди аккуратные и очень хорошие стилисты. Они выглядят всю жизнь молодо. Могут говорить на любую тему, потому что интересные собеседники. Зачастую они кажутся скользкими людьми по причине гибкости мышления. Когда они находятся в состоянии эго-ищущего счастья, то обладают высокой коммуникацией. Пример ранее указанных характеристик – Ксения Собчак. Родилась 5 ноября 1981 года. Теле- и радиоведущая, продюсер, блогер. Настоящая пятерка, холодная личность, в прошлом светская львица. Тонкий интеллект, эстетика, утонченный вкус, надменность, болтунья, интересная собеседница с высокой коммуникацией. Это все она. Согласны? Также пятерки обладают живым умом, проницательностью, яркостью внешности, остроумием и юмором. Много представителей пятерок на сцене, среди них много юмористов, особенно среди тех, кто родился 14 числа. Павел Воля родился 14 марта 1979 года. Российский эстрадный артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник и ведущий Comedy Club. Или Гарик Мартиросян родился 14 февраля 1974 года. Российский шоумен армянского происхождения, юморист, телеведущий и телепродюсер, актер КВН, сопродюсер, художественный руководитель и резидент шоу Comedy Club на ТНТ, продюсер телевизионных проектов от Comedy Club, таких как «Наша Раша» и «Смех без правил». Нуртас Адамбай. Родился 14 декабря 1981 года. Казахстанский комедийный актер, шоумен, режиссер, продюсер и сценарист, основатель кинокомпании Nurtas Production. Пятерки хотят сделать максимум дел за короткий промежуток времени, и если это не получается, быстро утомляются. Это утомление может перерастать в стресс, и они начинают переживать, что не успевают из-за страха потери времени. Пятерки — поверхностные люди, в глубину не смотрят. Здесь могут иметь сходство с цифровыми характеристиками тройки. И так же, как и те, они могут говорить «я все знаю». Снимаю сливки сверху, а глубина отсутствует. Всегда просчитывают все. Всегда должен быть запасной вариант. В этом плане продуманы от и до. Зачастую сами могут быть жертвами своих же сложных комбинаций. Им не рекомендуется рассказывать о своих планах. Есть риск перегорания и сливания энергии. Могут наболтать лишнего. Ум очень предприимчивый, подвижный, но хаотичный и недальновидный. Больше тактический. Просчитывают пользу и выгоду на маленьких дистанциях, то есть больше спринтеры, а на длительных дистанциях имеют сложности в стратегии. У меня есть партнер по одному проекту, он пятерка. Так вот, он все продумывает заранее, и для этого требуется не очень много времени. Очень хорошо продумывает логическую цепь до мельчайших деталей. Все должно быть логично и без изъянов. У него без конца новые дела, и целый день он в движении. Пока все не продумает, не начнет. Педант. То есть все должно быть правильно. Он очень пунктуальный и требует этого от других. Может, как хамелеон, полностью копировать человека вплоть до того, что может говорить с акцентом или начать заикаться как собеседник. Особенно хорошо пародирует голосом известные юморные скетчи. Вот так пятерка. Из-за холодности это крайние экстремисты. Холодный ум, холодный расчет. Ранее мы говорили о принципах жизни Дональда Трампа, о принципе зуб за зуб, око за око. Могут улучшить проект, но также могут захотеть забрать этот же проект себе, увидев выгоду. По этой причине часто выстраивают разовые отношения. При этом им самим всегда кажется, что их хотят использовать. А здесь всплывает уже другой пример персонажа, о котором мы говорили ранее. Выгода, построение разовых отношений, улучшение проекта, присвоение себе. Марк Цукерберг. Многие знают историю создания социальной сети Facebook. Принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ. Если не знаете, можете погуглить или же посмотреть фильм «Социальная сеть». В Википедии о нем говорится следующее. Вместе с Крисом Хьюзом и Дастином Московицем начал создавать социальную сеть Facebook. Принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ. Финансовую помощь ему оказывал студент бразильского происхождения Эдуардо Саверин. Его попытки отстранить Саверина от управления компанией в 2005 году стали предметом судебного разбирательства. В создании социальной сети было также участие и братьев Винклвоссов, которые утверждают, что это их идея, и что Цукерберг эту идею украл. Правда, в суде позже они этот вопрос разрешили миром, и братья Винклвоссы получили 3% акций компании. Пятеркам необходимо приносить пользу окружающим, а это для них просто нелогично. Вообще, когда я думаю о пятерке, мне приходит в голову персонаж из книги Ильфа и Петрова «12 стульев» Остап Бендер. Давайте найдем характеристики пятерки в нем. Во-первых, человек выгоды, это сразу заметно. Кто смотрел фильм или читал книгу, думаю, спорить не будет. Во-вторых, преследуя выгоду, всегда строит разовые отношения с людьми. В-третьих, поставлена мощная коммуникация с окружающим миром, имея тонкую ауру, быстро входит, так сказать, в коннект. В-четвертых, соответственно, как хамелеон, меняется в угоду ситуации. Это говорит о большой гибкости пятерок. В-пятых, его называют в книге великим комбинатором. И это действительно так. Из-за обилия идей у него в голове и умения притворять все это в жизнь моментально. В-шестых, очень сильно ориентируется на логику и последовательные действия для достижения цели. В-седьмых, он педант, то есть все должно быть правильно. В-восьмых, человек бизнеса и дела. В-девятых, холодный человек с холодным расчетом в голове. В-десятых, калейдоскоп настроений. Из вежливого, приятного человека вмиг превращается в гневного, закрытого, как минимум неприятного человека. Думаю, достаточно, хотя можно было пройтись по полному списку. Полагаю, пятерки на меня не обидятся. А ведь на самом деле это показывает очень большую полезность пятерок в мире, и именно они, имея такой живой и гибкий ум, создают, масштабируют пользу для всего мира. Респект вам! Борис Березовский. Родился 23 января 1946 года. Технический ум, бизнес, холодный расчет, непостоянство. Советский и российский предприниматель, государственный и политический деятель, ученый-математик, доктор технических наук. Нельзя говорить плохо о людях, ушедших в мир иной, но все-таки давайте его разберем. Его имя считается нарицательным, как имя человека умного, но мошенническим путем присвоившего большую часть своего имущества через обман, подкуп, шантаж и давление. Во-первых, Борис Абрамович Березовский, как представитель числа сознания 5, обладал техническим умом, и это подтверждает его жизнь и трудовая деятельность. Это математик, ученый, профессор, доктор технических наук, а в 1990-х годах представитель крупного бизнеса. Обладал живым умом, присущим пятеркам, умом комбинатора, продумывая с холодным расчетом схемы достижения своих целей. Благодаря своей живой натуре Березовский смог создать доверительные отношения с высшим руководством России тех лет. Он являлся олицетворением России 1990-х годов. Если мы заглянем в Википедию, то увидим, что он был основным акционером, то есть владельцем Логоваза, Аэрофлота, владельцем нефтяных месторождений, в частности компании «Сибнефть», был одним из главных создателей общественного российского телевидения, контролировал ряд других ведущих СМИ. И это только официально заявленные активы, не говоря уже о неофициально заявленных. Борис Березовский был одно время самым богатым человеком России в 90-х годах прошлого века. Был одним из создателей партии «Единство». В то время казалось, что влияние Бориса Березовского ощущается везде. Позже его карьера пошла на спад. Против него даже возбуждали уголовные дела. Он вынужден был покинуть Россию в начале 2000-х годов. Скончался Борис Березовский в Лондоне, Англия, 23 марта 2013 года. А ведь если разбирать число 23 в дате рождения в отрицательном своем психоэмоциональном состоянии, то оно может от двойки получать понимание человеческой психологии, от тройки – знания. А вот число сознания 5 закрепляет мастерство коммуникации с окружающим миром. И вот так может проявляться мошенничество. Так сказать, присутствуют все располагающие инструменты для этого. Пятерки хорошо реализуются через ремесло, когда все делают своими руками механически. Это позволяет высвободить энергию. Женщины чаще всего расчетливые. Нередко могут выходить замуж по расчету. Для них брак может быть смыслом фразы «С милым рай и в шалаше, если милый на парше». Дети для них – отягощение их свободы. Могут быть жесткими к своим детям. Зачастую указывают детям, как строить личную жизнь, за кого выходить замуж или жениться. И в этом проявляется жесткость. Пятерки – люди брезгливые. Перестают замечать невыгодных людей, включается внезапно брезгливость, оценивают людей по одежде, стильное, не стильное, имеют большое значение аксессуары. Пятерки – ярые шопоголики, на всю голову. Не могут устоять перед искушением быть всегда в тренде и в моде. Они продают всегда и везде. У них жизнь делится на до и после 36 лет, но если они нарабатывают духовную силу, фарт может продолжиться и дальше. Ворота фарта, или планеты Меркурий, в 36 лет закрываются, поэтому им важно наработать духовные силы до 36 лет. Потом им придется приложить больше усилий для достижения результатов, придется попотеть. Поэтому пятеркам необходимо нарабатывать духовную составляющую личности, и Меркурий продолжит посылать фарт. Когда они ищут любовь и тактильность, их горизонты начинают расти и появляются стратегия и дальновидность. Они пришли в этот мир пробудиться. Стоят посередине. До них 4 цифры и после них 4 цифры. Недавно слушал интервью Нуртаса Адамбая. Напомним, он пятерка. На интервью он был очень вдохновлен и одновременно умиротворен. Вся причина в том, что у него последние годы была сильная депрессия. И благодаря духовным практикам он нашел себя, вернул семью. По его словам, материальный мир, слава, известность – это всего лишь наслаждение эго и иллюзии. и это не приносит счастья. Вот такие перемены в жизни моего соотечественника. Их враги — это зависть, хвастовство, лень, интриги и перекладывание ответственности, из-за чего происходит большая потеря энергии. Если уходят от погони за материальным миром, тогда им Творец дает все. Если они увлекаются материальным миром, могут потерять все. Они пришли в этот мир пробудиться, осознать, что живут не просто в материальном мире, но и в духовном. И первичная задача — полюбить себя. Вторая задача — полюбить окружающих людей. И высшая цель — полюбить, безусловно, Творца. Рядом с пятерками часто могут быть единицы. Там одновременно морально-кармические отношения. Происходит подавление свободы деспотизмом и также притягивание планет. Здоровье пятерок. Они очень обидчивы, поэтому страдает печень, а также возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом. Порой они слегка сутулы из-за погони за деньгами, жадности. Поэтому физиологически плечи выдвинуты вперед, то есть они демонстрируют закрытое состояние. Пятеркам свойственен высокий уровень нервного напряжения. У них вечные неврозы, они испуганы, часто страдают от тревоги. Поэтому могут быть болезни, связанные с кожей. Экзема, псориаз, дерматит, акне, герпес, чесотка, грибковые заболевания. Так как вся энергия сосредоточена в голове, то на сердечную чакру ее не хватает. Они контролируют мир только глазами, а стоит им закрыть глаза, перестают понимать мир и видеть его, и у них начинаются панические атаки. Поэтому многие из них сидят на антидепрессантах. У женщин порой проявляется больше мужской энергии из-за того, что вектор эго направлен на логику и рационализаторство. Поэтому у женщин-пятерок возможны проблемы с половыми органами. Такой человек обладает хрустальным сердцем, потому что у него нет защиты в виде любви и сердце оголено, сердечная чакра слабая. В состоянии эго-страдающего моментально взрываются как бомба, гневаются. Это все потому, что душа реализуется через тонкий интеллект и тонкая нить разрывается моментально. Из-за этого порой пребывают на грани безумия. Составные числа. 5. Классическое число ума. 14. Нередко болтливые люди, способные, так сказать, сесть на ухо. Такой человек на людях ведет себя как весельчак, но при этом на душе может быть состояние «кошки скребут». Заядлые хвостуны. Образно говоря, они вещь в себе. Будут себя хвалить, напоказ выставлять свои планы, даже те, которые не реализовались в жизни. Энергия Солнца дает позитив, идеализм, а энергия Раху — негатив и неудовлетворенность, и поэтому Раху может душить. Увеличен уровень риска, и единица и четверка любят рисковать, а Солнце и Раху идут вперед. Среди чисел ума 5 они самые большие авантюристы, но склонны к саморазрушению. И им не стоит говорить о своих планах, ибо если они рассказали о них заранее, то могут позже сами раскритиковать и разрушить свои же намерения. Создали идею, притворили в жизнь и только после посвящать в это других. Все должны узнать постфактум. Могут быть мистические потери. Способны скрывать внутреннюю боль, хотя внешне это не показывают. Обладают отличным чувством юмора, остроумием, и несмотря на эйфорию и радость, окружающие могут даже не догадаться, что внутри у них может быть боль. Если такие люди не выполняют задачу от Творца и не повышают вибрации, могут жить в депрессии. У них порой часто болит голова из-за влияния цифры 4, Раху, поэтому надо массировать шейно-воротниковую зону для поступления энергии вниз. Также необходимо ходить пешком или заниматься йогой. Если они собирают негатив, то фарт, возможности, деньги могут отвернуться. Но как только начинают радоваться и улыбаться, фарт возвращается, и жизнь несет их в потоке. Как только Раху входит в позитивное состояние, это влияет на Меркурий. Появляются возможности, везение и деньги. 23. Нежные чувственные люди. Очень удачная комбинация цифр, поэтому в жизни фартовые люди. Стремятся к высшему обществу, могут все приукрашивать, чтобы попасть в избранный круг. Успешная комбинация Луны и Юпитера под покровительством Меркурия дает стремление к постижению чего-то нового. Достаточно умные люди, хорошие рассказчики, хорошие предприниматели обладают живым умом. Если находятся в состоянии эгострадающего, могут стать мошенниками, так как Луна дарует качество психолога, Юпитер – знание, разум, а Меркурий – гибкость и навыки коммуникации. В состоянии эго-ищущего счастья достаточно успешные люди, причем им под силу преуспеть в любой сфере, если захотят. При общении с ними иногда складывается впечатление, как будто эти люди закончили несколько вузов, хотя по факту они никогда не переступали порог университета или закончили его посредственно. Если уходят от погони за материальным миром, тогда им Творец дает все. Если они увлекаются материальным миром, могут все потерять. Пятерки пришли в этот мир пробудиться, осознать, что живут не просто в материальном мире, но и в духовном, и первичная задача – полюбить себя. Вторая задача – полюбить окружающих людей, и высшая цель – полюбить Творца. Домашнее задание. Если вы относитесь к числу ума 5, подумайте о различных обстоятельствах своей жизни и вспомните, есть ли связь между тем, что вы узнали, и вашими проявлениями. Вы нашли себя в этих характеристиках? Возьмите ручку и бумагу и запишите, что обнаружили, какие качества и характеристики у вас есть из ранее указанного. Вспомните одну или несколько жизненных ситуаций, которые принесли негативные последствия из-за влияния качеств, присущих вам как числу ума 5. Допустим, включились непостоянство, беспечность, жесткость. Запишите на бумаге, что обнаружили. Вспомните одну или несколько жизненных ситуаций, которые принесли позитивные последствия из-за влияния качеств, присущих вам как числу ума 5. Допустим, включились высокая коммуникация, удачливость, мне всегда везет, мастер торговли и бизнеса. Запишите на бумаге, что обнаружили. Для каждой из найденных ситуаций попробуйте обнаружить в себе ограничивающие убеждения. Допустим, стал беспечен, потому что удача покинула меня, закрылся от людей, потому что меня обидели. Запишите формулировки своих ограничивающих убеждений. Записывание позволяет быть осознанным, и у нас появляется возможность работать с ними. Сферы деятельности. Предпринимательство, торговля, бизнес, сфера коммуникации, стилистика, продажи, статистика, математика, образование, работа с документацией, телевидение и СМИ, канцелярия, писательская деятельность, издательство, электроника, юмор и сатира, спикерство, иностранные языки, преподавание, журналистика, букинистика, спорт, недвижимость, страховой бизнес, туризм, киноиндустрия, масштабные проекты, сбор и обработка информации. Известные люди: Альберт Эйнштейн, Рэй Крок, Уолт Дисней, Дональд Трамп, Брайан Трейси, Марк Цукерберг, Оскар Хартман, Сергей Галицкий, Ксения Собчак, Павел Воля, Гарик Мартиросян, Алекс Яновский, Бернар Арно, Майкл Блумберг, Фредди Меркьюри, Криштиану Роналду, Конор Макгрегор, Сергей Капица, Жан Байжанбаев, Нуртас Адамбай, Валдис Пельш, Валентин Юдашкин. Число ума 6. Шестерки. Даты. Люди, родившиеся 6, 15, 24 числа любого месяца. Планета. Венера. Плюсы. Успех, мудрость, советник, любовь. Минусы. Противозаконность, неразборчивость в отношениях, мстительность. Вектор эго. Направлен на комфорт, любовь, секс. Душа реализуется через творчество. Рождены в памяти конкретно в эмоциях, являются сверхэмоциональными людьми в чувствах. Цель. До 33 лет, мокша или высвобождение. Творец поддерживает тройку, говорит устами пятерки, а любит только шестерку. И эта любовь не на словах. В них Творец инвестирует. Вполне возможно, они сделали много хорошего в прошлой жизни. Поэтому шестерки могут прожигать всю жизнь и разрушаются от излишества. Если возникают проблемы с деньгами, это значит проблемы с мочеполовой системой. Там заложена чуйка. Тогда прямая дорога к врачам. Стив Джобс родился 24 февраля 1955 года. Бизнес через творчество. Американский предприниматель, изобретатель и промышленный дизайнер, получивший широкое признание в качестве пионера эры информационных технологий, один из основателей, председатель совета директоров и CEO корпорации Apple, один из основателей и CEO киностудии Pixar. Стив, хоть и человек бизнеса, но уверен, без его таланта, творческого подхода и видения мы сейчас не увидели бы iPhone и другие революционные гаджеты корпорации Apple. Кстати, все продукты, созданные Стивом, iPhone, iPad, iPod и другие, связаны со словом «комфорт». То есть людям и в личной жизни, и в бизнесе стало намного комфортнее благодаря этим продуктам, а шестерка и комфорт – два неразрывных понятия. От творца всегда будут инвестиции. Где они, там всегда пребывает благополучие, возможности и деньги. Это самые мудрые люди. У них есть понимание всей жизни. Шестерки обладают двумя энергиями – мудрости и кундалини сексуальности. Энергия кундалини говорит им, где деньги лежат. Энергия мудрости говорит, как изъять эти деньги. Шестерки – очень коммуникабельные, тактильные и теплые люди. Внутреннее течение энергии позволяет им выделиться и быть бриллиантом в обществе. Поэтому им нужно носить бриллиант в районе сердечной чакры. Они пришли не пахать в этот мир, а нести энергию успеха другим людям. Если они зарабатывают на жизнь тяжелым упорным трудом, творец начинает им завязывать ноги. Начнутся проблемы со здоровьем, в частности с ногами. Как только они отходят от страданий, они начинают получать возможности. Вот что значит любимчики творца. Шестерки страдают от работы, если не включают в нее творчество. Если они к любому делу подходят творчески и делятся этой энергией с окружающими, то как следствие к ним приходят деньги. Поэтому среди шестерок много людей творчества. Творчество – это значит не страдать на работе, а играючи относиться к делу. Допустим, в клининге не страдать от грязи, а играть с грязью. Душа у них реализуется через творчество. А это значит, что они в любом деле могут включать творчество. Среди числа сознания 6 выделяются следующие выдающиеся лица, яркие представители творчества. Александр Пушкин. Родился 6 июня 1799 года. Самый известный поэт России на все времена. Драматург и прозаик, заложивший основы русского реалистического направления, литературный критик и теоретик литературы. Историк, публицист, журналист. Один из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века. Михаил Лермонтов. Родился 15 октября 1814 года. Русский поэт, прозаик, драматург, художник. Творчество Лермонтова, в котором сочетаются гражданские, философские и личные мотивы, отвечавшие насущным потребностям духовной жизни русского общества, ознаменовало собой новый расцвет русской литературы и оказало большое влияние на виднейших русских писателей и поэтов XIX-XX веков. Леонардо да Винчи. Родился 15 апреля 1452 года. Итальянский художник и ученый, изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример универсального человека. Агата Кристи. Родилась 15 сентября 1890 года. Английская писательница и драматург. Относится к числу самых известных в мире авторов детективной прозы. Произведения Агаты Кристи стали одними из самых публикуемых за всю историю человечества, уступая только Библии и трудам Уильяма Шекспира, а также самыми переводимыми – 7236 переводов. Книги Агаты Кристи изданы тиражом свыше 4 миллиардов экземпляров и переведены на более чем 100 языков мира. Ей также принадлежит рекорд по максимальному числу театральных постановок одного произведения. Сакен Сейфуллин. Родился 15 октября 1894 года. основоположник современной казахской литературы, поэт и писатель, государственный деятель, видный член Коммунистической партии большевиков, основатель Союза писателей Казахстана, один из первых председателей Совета народных комиссаров Киргизской ССР в составе РСФСР. Шакен Айманов. Родился 15 февраля 1914 года. Советский казахский актер, режиссер театра и кино, народный артист СССР. Шамши Калдаяков. Родился 15 августа 1930 года. Казахский композитор, народный артист Казахстана, король казахского вальса. В 1956 году написал песню «Мой Казахстан», которая впоследствии стала государственным гимном современного Казахстана. Энди Уорхол. Родился 6 августа 1928 года. Американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, издатель журналов и кинорежиссер. Заметная персона в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом. Основатель идеологии Homo Universale, создатель произведений, которые являются синонимом понятия «коммерческий поп-арт». Современными представителями числа сознания 6 в сфере творчества являются Алла Пугачева, родилась 15 апреля 1949 года. Марат Бисенгалиев, родился 15 марта 1962 года. Адриано Челентано, родился 6 января 1938 года. Димаш Кудайберген, родился 24 мая 1994 года. Дима Билан, родился 24 декабря 1981 года. Николай Басков, родился 15 октября 1976 года. Тимур Юнусов, родился 15 августа 1983 года. Нюша, родилась 15 августа 1990 года. Дженнифер Лопес, родилась 24 июля 1969 года. Юрий Шатунов, родился 6 сентября 1973 года. Джордж Клуни, родился 6 мая 1961 года. Сильвестр Сталлоне, родился 6 июля 1946 года. Рики Мартин, родился 24 декабря 1971 года. 50 Cent, родился 6 июля 1975 года. Инвестиции от Творца к ним приходят, когда они находятся в состоянии эго-ищущего счастья, то есть на высоких энергетических волнах. В них заложена мудрость, есть понимание жизни, поэтому они не особо хотят учиться, они просто не понимают, зачем это нужно. В детстве шестерки зачастую бывают ленивыми, не любят учиться как в детстве, так в общем и в жизни. Учатся или поверхностно, или посредственно. Они мудры, но надо понимать, что без знаний нет гениальности, поэтому важно все-таки учиться. А что такое мудрость? Мудрость — это первично знание, затем действие и, как следствие, полученная мудрость через опыт, через ошибки. А шестерки не хотят учиться, работать, они просто считают себя мудрыми. Все на самом деле просто. Обладают энергией любви. Если вы обнимаете их, то к вам приходят деньги и возможности. Даже ребенок числа сознания 6 меняет материальное положение семьи просто своим появлением. Они люди нейтральные, и всем комфортно с ними. Надо их много обнимать, сразу приходит расслабление и напряжение спадает. Поэтому в отношениях они ищут любовь. Ищут комфорт, любовь и понимание. Хотя сами являются любовью, то есть в любви ищут любовь. Им завидуют неосознанно, потому что у них все получается легко и без усилий. Все потому, что они любимчики Творца. Даже в тяжелой жизненной ситуации они всегда находят мудрое решение и оптимальный выход. Давайте рассмотрим видных мудрецов числа сознания 6. Далай-лама 14. Родился 6 июля 1935 года. Духовный лидер-последователь тибетского буддизма, лауреат Нобелевской премии мира, в 2007 году награжден высшей наградой США золотой медалью Конгресса. До 27 апреля 2011 года также возглавлял правительство Тибета в изгнании. К примеру, Далай-лама 14 в одном из своих интервью сказал, что он спит не менее 8 часов в день и считает сон очень важной составляющей своей жизни. Через сон, по его словам, к нему приходит собранность и покой. Это свойственно шестеркам. Фридрих Ницше родился 15 октября 1844 года. Немецкий философ, классический филолог, композитор, поэт, создатель самобытного философского учения, которое носит подчеркнуто неакадемический характер и получило распространение, выходящее далеко за пределы научно-философского сообщества. Фундаментальная концепция включает в себя особые критерии оценки действительности, поставившие под сомнение основополагающие принципы действующих форм морали, религии, культуры и общественно-политических отношений. Хотя Галилео Галилей является в большей степени физиком и астрономом, я бы хотел включить его в список мудрецов человечества, потому что, по сути, так и есть. Родился 15 февраля 1564 года. Итальянский механик, физик, астроном, математик, философ, оказавший значительное влияние на науку своего времени. Он одним из первых использовал телескоп для наблюдения небесных тел и сделал ряд выдающихся астрономических открытий. Галилей – основатель экспериментальной физики. Своими экспериментами он убедительно опроверг умозрительную метафизику Аристотеля и заложил фундамент классической механики. Зигмунд Фрейд. Родился 6 мая 1856 года. Австрийский психолог, психоаналитик, психиатр и невролог. Зигмунд Фрейд наиболее известен как основатель психоанализа, который оказал значительное влияние на психологию, медицину, социологию, антропологию, литературу и искусство XX века. Одним из важнейших достижений Фрейда является открытие психосексуальных фаз развития человека. И он очень много изучал тему сексуального развития человека. К примеру, у него было очень много фраз, посвященных этой теме, но самое знаменитое, как мне кажется, звучит так. «В основе всех наших поступков лежат два мотива – желание стать великим и сексуальное влечение. А как мы знаем, вектор эго-шестерки направлен на любовь и секс». Мартин Лютер Кинг. Родился 15 января 1929 года. Американский баптистский проповедник, общественный деятель и активист, получивший известность как самый заметный представитель и лидер движения за гражданские права чернокожих в США с 1954 года до своей смерти в 1968 году. Кинг выступал за защиту гражданских прав с помощью ненасилия и гражданского неповиновения, тактик, вдохновленных его христианскими убеждениями и ненасильственным активизмом Махатмы Ганди. Пауло Куэльо. Родился 24 августа 1947 года. Бразильский прозаик и поэт. Опубликовал в общей сложности более 20 книг, романы, комментированные антологии, сборники коротких рассказов притч. В России прославился после издания «Алхимика», долго остававшегося в первой десятке бестселлеров. Общий тираж его книг на всех языках превышает 300 миллионов. Пауло Куэльо известен своими мудрыми рассказами и повествованиями, особенно «Алхимик», в свое время произвел большое впечатление на читателей по всему миру. Дейл Карнеги родился 24 ноября 1888 года. Американский педагог, лектор, писатель, оратор-мотиватор. Основал курсы по самосовершенствованию, навыкам эффективного общения, выступления и другие. Еще я хотел бы внести в этот список как личный фанат футбольного гения Лионеля Месси, который родился 24 июня 1987 года. Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона» и сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Признается одним из лучших футболистов всех времен. Шестикратный обладатель золотого мяча и золотой бутсы. Воспитанник Академии Барселоны, в составе первой команды выступает с 17 лет. С тех пор вместе с клубом выиграл 10 титулов чемпиона Испании, 4 Лиги чемпионов УЕФА, 7 Кубков Испании, 8 Суперкубков Испании, 3 Суперкубка Европы и 3 чемпионата мира среди клубов. Месси настолько гениален, что есть подозрение, будто он инопланетянин. Явно чувствуется поддержка и инвестиции Творца. Шестерки хотят взять деньги через мудрость, но также, как альтернатива, через преступные схемы. Могут стремиться зарабатывать деньги нечестным или преступным путем. И поэтому зачастую могут искать легкие пути заработка денег и могут, соответственно, нарушать закон. Проблемы в основном имеют от излишеств. И если тройки – законники и руководители полиции, то шестерки – руководители организованной преступности. Поэтому шестерки не в ладах с тройками, в морали. Лаки Лучано родился 24 ноября 1897 года. Противозаконность. Американский мафиози итальянского происхождения, один из лидеров организованной преступности в США. Не имел гражданства США. В 1946 году был депортирован из страны. Легендарный гангстер, про которого сняли не один фильм в Голливуде. Джозеф Кеннеди. Родился 6 сентября 1888 года. Неразборчивость в отношениях, противозаконность, любвеобильность. Американский бизнесмен и политический деятель. Отец президента США Джона Фицджеральда Кеннеди. Сенатора Соединенных Штатов и генерального прокурора Роберта Кеннеди. Сенатора Эдварда Кеннеди. Дед конгрессмена в США Джозефа Патрика Кеннеди II и Патрика Джозефа Кеннеди. Джозеф Кеннеди сколотил состояние во времена Великой депрессии, когда был введен так называемый «сухой закон» и были запрещены продажи алкоголя. Был бутлегером, то есть подпольным продавцом спиртных напитков. Держал подпольные бары, спекулировал акциями и недвижимостью. Стал мультимиллионером в 35 лет и подался в политику. Входным билетом в политику была женитьба на дочери мэра Бостона Рози Фицджеральд. Как шестерка был очень любвеобильным, имел очень много романов на стороне. Шестерки – это отличные работники туризма, гостиничного бизнеса, ресторанного бизнеса, VIP-недвижимости, бизнеса ювелирных изделий. Потому что вектор эго-шестерок направлен на поиск комфорта, и рождены они для дорогих удовольствий. Комфорт важнее всего – удаление некомфортных ситуаций и людей из своего окружения. К примеру, пару недель назад я посмотрел интервью бывшего партнера Тимати, генерального директора Black Star Inc. Пашу, Павла Курьянова. Он рассказывал, что предшествовало уходу Тимати с лейбла. По его словам, все началось после резонансного клипа «Москва» с участием Тимати в сентябре 2019 года. Большой шквал критики, последовавший за этим клипом, пошатнул дела у лейбла, и в том числе популярность заведения Black Star Burger начала падать. Между основными учредителями, Пашу, Вальтером и Тимати, начались разногласия. По словам Пашу, Тимати к этому моменту перестал выполнять свои обязанности по бизнесам. Он не желал вести молодых коллег по цеху, про что ему не раз говорили его коллеги. Из интервью сложилось впечатление, что Тимати просто стало некомфортно в этих условиях. И в итоге все дошло до того, что летом следующего года он ушел. Здесь можно сделать вывод, что шестерки – Тимати – представитель числа сознания 6, ставит выше всего комфорт, и если ситуация и окружающие люди некомфортны, они могут легко решить этот вопрос удалением людей и ситуации из своей жизни. Если возьмем 10% страданий единиц, то для шестерок это все 100%. Если возьмем 10% богатства шестерок, то для единицы это все 100%. Женщины-шестерки не обделены вниманием противоположного пола и поэтому думают, что все успеют. И семью, и детей, и первую половину жизни чаще прожигают, живя для себя в комфорте. Есть поверье, что женщинам-шестеркам проще выйти замуж в 60 лет, чем девушкам в 20 лет любого другого числа сознания. К примеру, Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссер, продюсер, киноактриса и телеведущая, народная артистка СССР. В 45 лет вышла замуж за молодого Филиппа Киркорова, годы брака 1994-2005, и в 62 года, в 2011 году, вышла замуж за Максима Галкина, который еще моложе. Соответственно, делят людей на комфортных, некомфортных. Если им дают комфорт, то они дарят любовь. И наоборот, если кто-то их лишает комфорта, они мстят через удаление их из своего окружения. Шестерки мстят молчанием и игнорированием, либо отсутствием секса. Поэтому доброта у них избирательная. Деньги дают, но только тем, с кем выстраивают комфортные, близкие или интимные отношения. Часто имеют неразборчивые интимные связи. Могут иметь прекрасные интимные отношения с семерками. Им комфортно также с восьмерками. Восьмерки расслабляются рядом с ними. Шестерки первую половину жизни до 40 лет живут для себя, а потом ищут семью. Пытаются отсрочить деторождение. И им нужно серьезно решиться на это. Из-за вопроса комфорта они понимают, что не смогут жить для себя, поэтому чаще любят чужих детей. Дети отягощают их комфорт, поэтому они долгое время их не заводят. Эту часть книги про шестерок мы начали с личности Стива Джобса. Им и закончим. Стив, как шестерка, очень любил комфорт во всех его проявлениях. Если почитать все его биографии, то во главу угла он ставил всегда свой комфорт, интересы. Об этом говорили все его коллеги, в том числе Стив Возняк. Не буду все пересказывать, выложу сюда только два факта из его жизни, где проявились качества шестерки. Во-первых, общеизвестно, что он долгое время не признавал свою первую дочь Лизу, которая родилась в 1978 году от его девушки Крис Энн Бреннан. Стив Джобс отказывался признавать отцовство, предоставляя суду документы, подтверждавшие то, что он не мог быть отцом Лизы из-за того, что был стерильным и бесплодным, и как следствие неспособным к воспроизведению потомства. Со временем Джобс признал отцовство. И все потому, что шестерки подсознательно воспринимают детей как угрозу их комфорту. И второе. Так как комфорт превыше всего, Стив женился только в 35 лет на Лорен Пауэлл. Они могут родить детей и жить, а расписаться через множество лет. Причина откладывания семьи и детей – это страх потери комфорта. Или, как вариант, могут иметь детей, но сразу находят нянь ради сохранения комфорта. Могут долго не заводить семью, не иметь детей, но иметь несколько домашних питомцев, допустим, несколько кошек, но хороших, редких и красивых пород. Домашние питомцы создают комфорт, но не отягощают, как семья и дети. Также им сложно разрывать отношения, поэтому если имеют отношения на стороне, пытаются понять, где их больше любят. И самое главное, кого они больше любят. Также, кстати, 90% шестерок брезгливы. У меня есть одна знакомая девушка, ей сейчас 26 лет. Она шестерка, буквально недавно развелась после 10 лет отношений. Так вот, она как шестерка очень женственна, работает над собой во всех направлениях. Прокачка сознания, тела, духа и души. Но вот сколько бы мы с ней не разговаривали про детей, ее всегда что-то останавливало. И я не мог понять, что именно. Узнав все о ее дате рождения, я нашел ответ на вопрос. Потому что для шестерки, как таковой, дети – угроза комфорту. Во-первых, она, как истинная шестерка, после расставания с бывшим мужем, не осталась одна. Ведь шестеркам сложно без отношений. Она сразу завела новые отношения. Во-вторых, она постоянно в социальных сетях выкладывает видео своих кошек и котов. У нее, кажется, дома 3 кошки. И в-третьих, она долго не решалась разорвать отношения, потому что шестеркам это сложно, но даже после разрыва она, вступив в новые отношения, все-таки держала бывшего на счету, как запасной вариант, и хотела понять, кого она больше любит. Вот такие они, шестерки. Если говорить о шестерке, приходит на память образ Мальвины из советского фильма «Приключения Буратино». В кинофильме ее играла маленькая девочка, но мне с детства она казалась олицетворением женственности, мягкости, красоты, душевности, тактильности, в то же время мудрости и присутствия понимания. Ну и образ легкой страдалицы, которую хочется обнять и о которой хочется позаботиться. Мальвину сыграла прекрасная актриса Татьяна Проценко, которая скончалась 19 мая 2021 года в возрасте 53 лет. Пусть земля будет ей пухом. В шестерках заложено нытье, как в числах сознания 2, 4, 8. А все для того, чтобы люди вокруг создавали комфорт. Нытье часто возникает от отсутствия комфорта. Например, они идут собирать грибы, но там грязь и полный дискомфорт. Сразу появляется желание никуда не идти, а просто купить грибы в супермаркете. Когда они создают комфорт другим людям, у людей взамен появляется желание поощрять их. Многие радиальные линии дают в итоге цифру 6. При запуске этих линий запускается энергия благости. Это сверхэмоциональные люди, ничего не хотят делать, предпочитают только страдать. Они сами сгорают изнутри от этих эмоций. Поэтому им важно высыпаться, чтобы ум успокаивался от эмоций и мозг начинал работать правильно. В момент сна отдыхает их сознание, эмоции угасают. Если они спят, в этот момент за них работает Творец. Их разрушает излишество и нежелание учиться. При этом могут не обучаться из-за боязни разрушения своих комфортных иллюзий. Так как разрушение приходит от излишества, комфорта, денег, удобств и наслаждений, от всего этого. Если они страдают, то реализация души идет сложно, и Творец не дает им возможности. Им важно получать любовь, им важно, чтобы их любили всегда, начиная с детства и до сегодняшнего дня. Здоровье шестерок. За чуйку к деньгам у шестерок отвечает первая чакра, поэтому мочеполовая система – жизненно важный орган. Если не работает первая чакра, то у них возникают проблемы с деньгами. Когда они зарабатывают на жизнь тяжелым упорным трудом, Творец завязывает им ноги. Появляются проблемы со здоровьем, в частности, с ногами. У них могут возникнуть проблемы со здоровьем, но из-за лени порой долго не идут на обследование к врачу. Не обращаются к врачам еще и потому, что страшатся узнать плохие новости. В больнице таким людям некомфортно.